Женьшень-оборотень. В старину жили у подножия гор два брата-охотника. Приметили братья в горах небольшое ущелье, где ручей пробегал. И стали они каждое лето над пропастью деревянные жерди укладывать, да колышками их подпирать. Зверье разное бегает по тем жердям все лето и привыкает, что перепрыгивать с одного конца ущелья на другой не надо. А как с первыми холодами шерсть у лис и ласок отрастет к зиме, привяжут братья к колышку ловушки, да еще камушек снизу пристроят. Побежит зверь, как обычно, по тем жердям, да и попадется в ловушку, в воду свалится и утонет. Вот братьям и заработок. Бери только шкурки, снимай и продавай. Так и кормились братья охотным делом. Однажды зимой, ближе к Новому году, повалил в горах снег. Белым покрывалом все склоны и равнину укрыл. Отправился старший брат на санях в ближайшую деревню. Накупил там муки, вина и привез домой. Налепили братья пельмени с мясом и приготовились Новый год на славу встречать. А пока время за стол садиться не подошло, решил старший брат прогуляться и в чужой шалаш отправился. Ждал младший брат старшего, а тот все не возвращается. Вышел юноша во двор и стал брата выглядывать. Вдруг налетел сильный ветер. Подхватил младшего брата, завертел, закружил, поднял над землей и унес куда неведомо. Поднялся юноша, отряхнул снег и видит перед собой горную пещеру. А в той пещере девушка сидит. Посмотрел юноша по сторонам, хотел дальше пойти, а девушка и говорит: «Далеко ли ты собрался?» А юноша отвечает: «Домой пойду». Девушка спрашивает: «Дойдешь ли ты?» Юноша возмутился и говорит: «Почему бы мне не дойти?» Повернулся и хотел было дальше идти, да чуть в пропасть не сорвался. Глянул вниз, а там и дна не видать. Посмотрел вверх, вершина за облаками скрыта. Некуда идти младшему брату. Пещера та, как оказалось, на осыпи каменной по самой середине горы находилась. Опустил голову юноша и говорит: «Ох, сестрица, видно и правда мне самому отсюда до дому не добраться. Если знаешь как, помоги мне отсюда выбраться». Подошла к нему девушка и говорит ласково: «Что ты так домой торопишься? Погости здесь немного». Юноша не унимается: «Домой мне нужно». Девушка говорит: «Праздник на дворе, а ты в дорогу собрался. Давай встретим Новый год вместе, тогда и поговорим». Сказала так девица и на большой стол рукой показала. А там каких только угощений нет. И мясо, и рыба, и вино, и рис отборный. Увидел этот стол с кушаньями младший брат, еще больше опечалился и снова за свое: «Домой мне нужно, не хочу я здесь оставаться». А девушка его уговаривает: «Да ты посмотри, как здесь хорошо, все есть. Что тебе дома делать? Погости у меня немного». Посмотрел юноша на кровать, атласом застеленную, и вовсе слезами залился. «Все свое твердит, домой мне нужно, не хочу я здесь оставаться». Видит девушка, что никак его не уговорить. Достала она маленький веер и помахала им трижды за спиной у юноши. Мигом высохли слезы у младшего брата. Сел он с радостью за стол с угощениями и принялся за еду. Поели они, попили, а потом мужем и женой сделались. Прожили они в той пещере 15 дней. А юноша совсем про родной дом забыл и о старшем брате даже не вспоминает. После ужина принесла девушка юноше нарядную одежду и говорит: «Сегодня праздник, что все в этой пещере сидеть? Давай отправимся на равнину, повеселимся от души, на красивые фонарики посмотрим». А ему все в радость. Велела ему красавица глаза закрыть, он так и сделал. А когда вновь их открыл, уже не в пещере, а в людном месте очутился. Посмотрел юноша вокруг, и от ярких красок и огней даже в глазах зарябило. Столько народу гуляет рядом с винными лавками, харчевнями, разными торговцами, что и не перечесть. Кто-то из хлопушек стреляет, кто-то на ходулях расхаживает, кто-то угощенье выбирает. И все нарядные, веселые, шутят да смеются. А сколько разноцветных, ярких, разнообразных фонариков повсюду на улицах. На что только не похожи эти фонарики. И на звезды, и на птиц всевозможных, и на рыб, и даже львиная голова качается. А один большой фонарь — дракон светящийся. Его несколько человек на шестах по улицам носят. Смотрит на все это великолепие младший брат. Радуется, смеется, но девушка его от себя ни на шаг не отпускает и разговаривать ему ни с кем не дает. Насмотрелись они на разноцветные фонарики, тогда девица у него и спрашивает: «Что, нагулял ли аппетит?» А юноша смеется и кивает в ответ. Привела она его в большую винную лавку, посадила за стол, отдала ему свой веер и говорит: «Смотри, береги этот веер пуще своего ока». А в той лавке такой шум стоит, что самого себя не слышно, не то что соседа. Там кто поет, кто на пальцах гадает, кто на инструментах играет, и всюду восковые свечи горят, и фонарики разноцветные мерцают. От такой суматохи у юноши голова кругом пошла, а как вина выпили, да кушанье отведали, то и вовсе разморило его бедного. Положил младший брат веер на стол и засмотрелся на фонарик. А тут, откуда ни возьмись, чернолицый юноша мимо промчался и схватил веер. Увидела эта девица, даже в лице переменилась, вскочила и бросилась вора догонять. Догнала, а отнять не может, и так, и эдак, но не получается. Бросился тут и юноша веер отнимать, так такой шум в лавке устроили. Все столы перевернули, все закуски раскидали, пока дрались с вором. Вдруг оглянулся юноша, а девушки и нет, только легкая дымка в воздухе растаяла. И смотрят все вокруг на него и того чернолицего, что веер украл. Подняли обоих и в суд отвели. Рассказал юноша все, как было, судье, а слуга из лавки подтвердил его слова. Взял судья веер и отдал младшему брату. А чернолицый твердит, что его это веер, и все тут. Рассердился на него судья, ударил деревянной колотушкой по столу и как закричит: «Мало того, что ты в винной лавке погром устроил, веер украл, что свидетели подтвердили, так ты еще отпираешься и говоришь, что это твой веер». А чернолицый говорит: «Если это и впрямь его веер, пусть тогда скажет господину, что на нем нарисовано». Стал тогда судья младшего брата спрашивать, а тот и не знает, что сказать. Пришлось юноше все судье про девушку рассказывать. Обернулся судья к вору и спрашивает: «А ты сам-то знаешь, что там нарисовано?» Закивал тут чернолицый и говорит: «А нарисовано там, судья, гора Чанбайшань, да пещера, которая в воздухе висит. Вырос в той пещере корень огромный». Развернул судья веер, а на нем именно то, что вор сказал, и нарисовано. Подумал чиновник и спрашивает: «А что особенного в этом веере?» Отвечает ему чернолицый: «По этому рисунку корень можно найти. Это не просто корень, а старый женьшень. Вырос он 1000 лет назад и оборотнем стал. Увидел я в лавке этот веер и девицу странную, сразу догадался, что она оборотень». Тут чиновник и говорит: Сегодня праздник. Некогда мне со всякой ерундой разбираться. Если нужен вам этот женьшень, идите и ищите его в горах». Бросил судья веер на пол и ушел. А младший брат обратно в горы подался. Долго он пробирался через заснеженные вершины и ледяные ущелья. Много дней в пути провел, пока, наконец, не добрался к своему с братом шалашу. Увидел он старшего брата, обрадовался так, что и не высказать. Бросился к нему навстречу старший брат, который уже и не чаял брата живым увидеть. Рассказал младший брат про все, что с ним случилось. Догадался тогда старший, что меньшего женьшень-оборотень околдовал. И наказал он ему в горах охотиться, а про девицу забыть, будто ее и не было. А девушка вернулась в свою пещеру, затосковала по младшему брату и послала за ним свой веер. Юноша как раз во дворе был. Закружил его ветер и отнес в каменную пещеру. Увидел юноша девицу и спрашивает: «Зачем меня опять к тебе принесло?» Она ему отвечает: «Хочу я поговорить с тобой». Юноша посмотрел на нее и говорит: «Верно ли, что ты женьшень-оборотень?» Опустила девица голову и промолвила: «Верно». Юноша говорит: «Слышал я когда-то, будто все, что в оборотне превращается, только зло человеку приносит». Спрашивает его девушка: «Разве я тебе зло причиняла?» Юноша ей отвечает: «Скажи мне, зачем ты меня тогда к себе ветром принесла и оставила, хотя я домой стремился уйти?» Отвечает девушка: «Так судьбой было предначертано». На это юноша говорит: «Если это судьба, тогда пойдем жить в моем шалаше». Отвечает ему девушка: «Не могу я пойти с тобой. И здесь оставаться не могу». Промолвила эта девушка и горько заплакала. Посмотрел на нее юноша, стало ему ее жалко, он и говорит: «Куда же ты направишься?» А она показала рукой на горы и говорит: «Много места в горах. Где-нибудь найду для себя пещеру». Юноша помолчал и спросил: «Увидимся ли мы когда-нибудь?» Отвечает ему девушка: «Если захочешь найти меня, выйди на рассвете в горы и иди по ветру. Он и приведет тебя ко мне». Прошла ночь, а утром проводила девица младшего брата. Опечалился он и говорит девице: «По весне нужно нам с братом домой вернуться». А она грустно ему отвечает: «Как пойдете, зайдите в эту пещеру. Подарю я вам подарок на память, чтобы меня добрым словом вспоминали». Прошла зима. На склонах и в долинах зажурчали ручейки, набухли почки на деревьях в лесу, запели птицы на разные голоса. Стали братья собираться в дорогу, собрали все шкурки, пожитки свои нехитрые и отправились в долину. Проходя мимо каменного утеса, увидели они множество белоснежных цветов женьшеня. Накопали братья несколько десятков корней различной величины, взяли их с собой и отправились дальше. А когда чернолицый юноша добрался до этого места и захотел корень женьшеня откопать, то ничего уже не нашел.